Парень побагровел и не решился договорить. «Что и я?» — раздраженно спросил Устименко. Откуда он мог знать, какие отчаянные знаки делала парню Нора из-за его плеча? «Расскажите, пожалуйста, нам про рентгенотерапию», — попросил Рыжий. Он был дока, этот парень, и, конечно же, кое-что почитывал о медицине. Может быть, он и лягушек резал, как некий Устименко много лет тому назад. «Вообще, какие перспективы борьбы с бичом человечества раковой болезнью?» — сказал дока. «У нас многие интересуются». Но о биче человечества и о рентгенотерапии Устименко не удалось рассказать. Его вызвали. Любовь Николаевна просила передать своему шефу, что ему надлежит на часок заехать в здравотдел, разобраться в некоторых вопросах. Вместо него доктор Халл Эдвардс из Бирмингема был представлен будущим медиком в отсутствие Владимира Афанасьевича. Про него говорил Саинян. Уже через год после того, как рентген сообщил о своем открытии, док Халл Эдуардс из Бирмингема начал серию своих опытов. Рентгенотерапия приносила огромную пользу пациентам провинциального доктора. Но рука Эдуардса покрылась язвами. «Лучи сжирали руку доктора», — так выразился Саинян. И удивился, увидев слева от ребят группу врачей во главе с докторшей Воловик. Оказывается, они слушали его, а Катенька Закадычна даже записывала. И Женя была тут, и Митяшин. «Доктор мучительно страдал», — продолжал Саинян. Но никто не смел даже заикнуться о том, чтобы он прекратил опаснейшее для него занятие. Да, он исцелял людей лучом-скальпелем, но этот же луч уничтожал его мышцы и кости. С течением времени язвы распространились на предплечье, затем они появились на груди, на спине, на животе, причиняя доктору невыносимые страдания. Его наблюдения обогащали медицину, делая лучи все более и более безопасными для других людей. Все свои заработки он тратил на новые опыты. Боль никогда не оставляла его, но он продолжал работу и тогда, когда ему отняли левое предплечье. И только когда ему ампутировали правую руку, он был вынужден прекратить практическую работу, но немедленно же начал диктовать книгу об X-лучах. Закончить ее Халл не успел, умер. Ребята чуть-чуть зашумели, стихли. Саинян договорил. Умер в нищете. Великобритания платила ему грошовую пенсию. И еще он получил бронзовую медаль. «А у нас есть такие доктора?» — крикнул Рыжий. «И были, и есть. А кто есть? Вы хотите, чтобы я рассказал вам про Владимира Афанасьевича?» «Хорошо, но это останется между нами. Я расскажу вам его жизнь подробно и расскажу опыт, который он сейчас осуществляет над собой. Разумеется, опыт этот далеко не так опасен, как те, которые ставились нашими предшественниками. Но дело есть дело, и умалять работу доктора Устименки я не стану. Но сначала про кхару и про чуму. Вас ведь и это интересовало». А тот, о котором шла речь, именно Устименко Владимир Афанасьевич, в это самое время весело и непринужденно руководил скандалом, жарко разгоревшимся в бывшем Женечкином кабинете между главными врачами семи районных больниц. Все семеро делили между собой прибывший вчера инструментарий и некоторые так называемые дефицитные медикаменты, и, разумеется, ссорились, но зато никто из них ни сейчас, ни впоследствии не мог пожаловаться на несправедливость начальства. Они решали все вместе. Устименко и Любовь Николаевна лишь не давали им, что называется, в горячке переходить на личности и возвращали к делу. Этот открытый метод Устименко ввел в первый же день своего пребывания на руководящей должности, и он целиком оправдал себя. Все видели, все делалось в открытую. Не было ни любимчиков, ни пасынков, ни канцелярщины, ни лишней писанины. Доктора ушли, поварчивая друг на друга и бросая сердитые взгляды на того, кто казался ему наибольшим выигрыше, но, в общем, довольны новыми порядками. А Устименко принялся подписывать бумаги и сразу раздевался с устатку и еще от того, что всякие бумаги вызывали в нем непременно зевоту. «Невнимательный вы, родственник», — сказала Люба. «Не вчитывайтесь, а вдруг я не то написала? А я вам, Любаша, доверяю. Надо же доверять и проверять. Я выборочно проверяю. Вдруг в одну бумагу возьму и вопьюсь. Вы-то? Я-то. Кроме того, мы руководим лично, а не через канцелярию. У нас живое руководство». В это время вошла Белочка-секретарша и сказала без всякой почтительности, словно бы Люба была и не начальник, а подружка. «Из Гряднева Степанова вам опять звонит. Возьмите трубку. В четвертый раз сегодня. Вас все не было». «Из Гряднева?» — как бы удивилась Габай. «Господи! Ну, которая всегда звонит».